Давайте на берегу договоримся о том, что я не категорична в своих высказываниях. Я буду обосновывать свое видение и свою позицию. Вы решаете сами услышать мои обоснования, принять их или остаться при своих восприятиях. Вы абсолютно после прослушивания этих подкастов не обязаны что-то менять, если вы даже увидите, что вы пользуетесь этими паттернами. Но я не могу не сказать об этом, потому что в терапии, если человек приносит мне истории про то, как он заботится о своих детях, как он там откладывает им кучу денег куда-то там на что-то, я не могу не спросить, зачем. И я продолжаю задавать этот вопрос до тех пор, пока не услышу реального ответа его эго. Пока я не услышу правдивые его ответы там внутри, в глубине, что за ценности для него лично самого закрываются вот этими ресурсами, которые он из себя выделяет, снимая последние штаны, не ведя личную жизнь, отдавая последний кусочек, давая деньги какие-то детям своим, давая им свободы, готовя им, убирая за ними в их комнатах. Очень многие вещи, которые родители называют любовью, это ярлычок, как папка на рабочем столе, внутри которого заходишь, а там другое содержание. Содержание обычно потребность того самого детского эго этого родителя, которое в детстве когда-то было не накормлено, не чувствовало близости, потребность этого человека, уже выросшего, с сохраненным каким-то своим детским дефицитом, что-то закрывать. Компенсаторика. Очень редко здоровый, полноценный, самоактуализирующийся человек, адекватный, у которого свобода выбора есть, у которого есть радость жизни, ресурсность. Очень редко он такие вещи будет делать с другим человеком, потому что, скорее всего, он и не позволит такое делать с собой. Люди, у которых самодостаточные, у которых есть внутри достаточно своего, они не будут гипербрать от других, они не будут брать чужое в какой-то взаймы, потому что всегда есть шанс, что у тебя попросят за это оплату рано или поздно. С тебя спросят. Очень мало людей среди здоровых и здравомыслящих любят увлеченно играть в рискованные игры. Лотереи, казино и все остальное. Обычно у этих людей есть другой план жизненный, как они дойдут до своих благ. Они не надеются на то, что им что-то упадет сверху. Они достаточно взрослые, достаточно актуализированные, чтобы самим себе быть благом, самим себе быть взрослым, самим себе быть ресурсом. И когда ты не должен зависеть от других людей, у тебя отпадает потребность эти блага от других людей брать за большую цену. И мы переходим к тому первому типу людей с достаточно эгоистичным складом характера, у которых сильный достаточно темперамент, у которых часто неплохие результаты в жизни, у которых есть ресурсы, добиваются они в жизни обычно этих ресурсов целенаправленно, богатство, власти, денег. И при этом потребность у них близость покупать. Даже не саму близость, а контейнеры для этой близости, то есть людей, их судьбы, их принадлежность. Это люди, склонные, чтобы им дверь открывали в машине, им слушались их, им кивали, не противоречили, не терпящие критики. Люди, компенсирующие своими благами свою близость с миром безопасно. То есть вы будете рядом со мной, но на моих условиях. Мне не надо бояться, что вы меня как-то опустите, не, раскритикуете, прогоните, уйдете от меня. Это все я уже компенсировал за счет своей значимости и за счет того, что вокруг меня нет людей, способных бросить мне вызов и впрямую в лицо мне сказать, где мои слабости, где мои сильности. В основном я сделал все так в своей жизни, чтобы эти люди либо не присутствовали в моей жизни, либо были от меня зависимы. Либо я им даю денег, либо я их убираю из своей жизни, либо я покупаю так много людей вокруг, которые мои сторонники, мои подписчики, мои служащие, мои люди, которые от меня зависят, фанаты мои, что даже те, которые и будут там что-то вякать и делать, пытаться там меня как-то достать по-настоящему, один на один, глаза в глаза, они будут отодвинуты вот этим всем, что я уже смог нарастить. То есть, что мы имеем? Мы имеем людей, которые дают ресурсы за свою цену. И цена – это всегда их собственная безопасность и принадлежность им тех людей, которые для них безопасны. Поэтому, если у вас есть какой-то спонсор, или вы сами кому-то спонсор, обычно у спонсорства всегда есть цена. Спонсоры делают это не потому, что это благотворительность, а потому, что это бизнес. Вот в психологии то же самое. Любой спонсор вашей жизни, или если вы спонсор чьей-то жизни, это бизнес. Бизнес вашего эго, которое таким способом что-то покупает. Ваша задача сейчас сесть, достать листик и проанализировать, что это может быть, если есть в вашем окружении такой паттерн. В здравом варианте развития событий здоровые люди уходят из такого спонсорства, рано или поздно отвязываются от таких родителей, от таких супругов. То есть у людей, у которых здоровые паттерны преобладают, свободолюбие, контакта с собой, отклика на свои собственные, ну, важные им ценные моменты, они могут говорить: вы знаете, ребят, ваши ресурсы ресурсами, но у меня есть отношения с самим собой, они важнее. У меня есть какое-то призвание, таланты свои, люди, которые мне нравятся, и я буду выбирать, замерз я или проголодался. А когда вы мне будете платить, чтобы я выбирал что-то другое, я, пожалуй, откажусь и останусь на том уровне, который я потяну. То есть мне не нужны, возможно, вот эти деньги, возможно, я перейду в однокомнатную квартиру или сниму что-то за счет своей зарплаты, но останусь верным себе, останусь верным своим ценностям, своим ошибкам, своим продвигам каким-то в жизни. Вот это здоровый вариант развития событий, когда люди, отказываясь от этих благ, приобретают свою собственную гордость, свободу и возможность проживания. Но обычно в этой истории есть вторая сторона, где люди по ту сторону настолько также искажены, что у них просто нет на это ни сил, ни желания, ни силы воли, ни возможности. И некоторые даже боятся допускать мысль, что им придется самим что-то делать, куда-то переезжать, зарабатывать, детей воспитывать, деньги вдруг там, профессию осваивать, что-то такое происходить должно необычное, чтобы форс-мажор такой, чтобы выбить этих людей в самостоятельность, что в нормальной жизни они никогда даже мысли такой не допустят. Естественно, что эта связка созависимая очень распространена. Беспомощные люди сидят на иждивении у спонсоров, которые как раз они такие и подходят. Люди, которые не могут никуда рыпнуться, покупаются теми, которым нужны такие люди вокруг. И там эго получает свою некую степень безопасности, некую степень близости, но в итоге у обоих по обе стороны есть инвалидизация, проживание некачественной близости, не настоящей близости ни с самими собой, потому что не заняты выживанием, ни, естественно, с другими людьми, потому что это функциональные отношения, не имеющие никакого отношения к правдивой любви и к тому, чтобы желать счастья именно эго друг другу. Давайте разберемся, кроме этого типа, какие есть еще типы суррогатов.